Глава третья. И снова мисс Хекс. «Ко-ко!» — сказал кто-то. «Как думаешь, почему цвет вернулся?» — спросила Вега у Пегги. К ним подошла Флафанора. «Ну что, вперед в сереброк?» — улыбнулась она. «Ой, зеленое яблоко! Почему оно зеленое?» «Ко-ко!» Пегги пожала плечами. «Понятия не имею. Все остальное вокруг такое же черное и серое, как раньше. Только это яблоко зеленое. Да еще и светится. Кажется, оно заколдованное». «Это же водосток! Здесь почти все заколдованное!» — пробормотала Вега. «Ко-ко!» Пегги положила яблоко в карман. «Я спрячу его в липовом доме и попробую выяснить, почему оно зеленое и почему светится». «Ко-ко! Сколько еще раз мне придется сказать ку-ку?» Вега резко развернулась и тут же шлепнулась на тротуар. Ноги сами подкосились, когда она увидела, кто перед ней. Посреди улицы, с таким видом, будто тут ей полагается быть, стояла старуха в ослепительно-оранжевом блестящем платье и в совершенно неподходящей золотистой шляпке. Это была мисс Хекс, злобная опекунша Веги. «Еще два цвета!» — ахнула Пегги. «О, моя милая Вега!» — проворковала мисс Хекс гадким писклявым голосом. Ощущение было такое, будто какая-то мерзость вылезает по капельке. «Моя девочка! А я все думаю, куда же ты пропала?» «Пропала?» — хмыкнула Флафанора и откусила кусок пирожного из пирогов пирожных, вот и все. «Вы же сами разрешили моей маме удочерить Вегу. Я лично это слышала». Пегги посмотрела на яркий наряд мисс Хекс, потом покосилась на свой карман, где лежало зеленое яблоко. «Ага, теперь понятно, почему стали возвращаться цвета!» «Уходите!» — выпалила Вега. Мисс Хекс наморщила лоб и поджала губы, как она всегда делала, когда собиралась накричать на Вегу. Но в этот раз старуха сдержалась. Мучительно сглотнула, как будто у нее в горле оказался какой-то острый комок, и чуть придушенно проговорила. «Ну да, я действительно отдала вам Вегу, но сразу же раскаялась. Я ужасно по ней скучаю». Вега широко раскрыла глаза и отступила назад. Флафанора и Пегги взяли ее за руки. В эту минуту к ним подлетел сверкающий шар. «Ура! Снова все в сборе!» — завопила Френ. Конечно, это была она. И тут фея заметила мисс Хекс. «Ой! «Какое ослепительное платье!» Френ взмахнула рукой, и на девочках появились смешные солнечные очки, украшенные перьями. Флафанора тут же сорвала их и бросила через плечо. Вега с Пегги подождали пару секунд, чтобы не обидеть Френ, и последовали примеру подруги. «Послушайте, я же не хочу ничего плохого, только побыть немного с Вегой», продолжала мисс Хекс с тоном невинной овечки. «Что-то тут не то», — шепнула Вега Пегги. «Уверена, она не просто так вернулась». Пегги кивнула. «Что же теперь делать?» «Я не слышу, о чем вы там», — прошипела Флафанора. Девочки склонились друг к другу. «А вдруг она станет повсюду за нами таскаться?» — зашептала Вега. «Или решит забрать меня в верхний мир?» «И как мы теперь отправимся в Сереброк?» — добавила Флафанора. «Мисс Хекс не должна узнать, что мы ищем твою маму. Она ведь никогда тебе о ней не рассказывала. Сказала, что нашла тебя в раковине в сарае. Она все время врет». Тут послышались звуки труб, и девочки медленно повернулись к мисс Хекс. «Что это за идиотское явление?» — спросила Френ, разглядывая музыкантов, которые появились рядом со старухой. Очевидно, их наколдовала мисс Хекс. Полупрозрачные ведьмы с трубами в руках были похожи на призраков. Музыка становилась все громче и громче, а мисс Хекс, пританцовывая, направилась к Веге. Танцевала она резко, рывками, то отставляя острые локти, то взбрыкивая костлявыми ногами. «Моя любимая Вега, я так по тебе соскучилась!» — запела старуха дрожащим голосом. Щелкнула пальцами, и музыка смолкла. «Ах! Сколько слез я пролила! когда отпустила тебя сюда». Мисс Хекс снова щелкнула пальцами, и музыканты заиграли во всю силу. Ведьмы-прохожие внезапно тоже стали кружиться, подпрыгивать и махать руками. «Прекратите! Не заставляйте нас танцевать!» — кричали они. «Вега, ты лучше всех! Я так люблю твои идеальные пальчики!» «Вообще-то пальцы у тебя далеко не идеальные», — фыркнула Флафанора. «Твое милое личико, твои нежные волосики, твой хорошенький носик!» «Мне страшно», — прошептала Пегги. «Вега, ты для меня милее свежего ветра, милее заклинаний, милее жабы, милее кошки и даже милее сыра!» «Она точно врет!» — сказала Вега. «Если ты не хочешь вернуться со мной в наш славный маленький домик!» «Ну, славным я бы его не назвала. Скорее пыльным и мрачным, но уж никак не славным», — заметила Френ. Ведьмы продолжали танцевать позади старухи, шепча: «Это она заставляет нас танцевать! Простите!» Музыка стала тише. «Тогда я останусь здесь, с тобой, и мне не будет так...» Последнее слово мисс Хекс пропела с особой, деланной грустью. «Одиноко!» Музыканты исчезли. Френ по привычке захлопала в ладоши. «Выступление получилось хоть и ужасное, но зато проникновенное. Отличная хореография! Браво!» Вега сердито воззрелась на фею, и та умолкла. Девочка осторожно подошла к мисс Хекс и посмотрела ей прямо в глаза. «Вы не можете остаться», — твердо сказала Вега. «Хотя бы потому, что вам негде будет жить». Мисс Хекс огляделась и топнула ногой. «В таком случае мне придется перенести сюда свой старый домик». Она щелкнула пальцами, и в верхнем мире телевизионщики ахнули от изумления. Дом, перед которым они стояли, внезапно исчез. У журналистки с микрофоном ноги подкосились, и она без сил прислонилась к сараю. «Ужас! Что происходит?» Тут исчез и сарай. «Я поставлю его вот здесь», — объявила мисс Хекс. Ее старая развалюха вывалилась из трубы и приземлилась рядом с магазином миссис Брю на роскошном гламурном проспекте. «И ладно», — пробормотала Пегги. Мисс Хекс зашагала к дому. «Хотите сырного супа?» «О нет, только не это безобразие!» — воскликнула Френ, и тут перед Вегой с грохотом приземлился старый кособокий сарай. «Сапужик. Редакторы журнала «Сапужик», самые пугливые жительницы Гламбурга, спешат поделиться с вами пугающими новостями. Как вы, наверное, уже знаете, цвета возвращаются в Гламбург. Пегги нашла зеленое яблоко. Это ужасно и может означать только одно. Не пугайтесь, но поговаривают, что Силия Крейфиш, самая злая королева за всю историю, собирается к нам вернуться. Ее подруга, мисс Хекс, покинувшая Водосток во время Великого Переселения, уже вернулась вместе со своим сыром, и мы думаем, что Силия Крейфиш тоже вот-вот появится. Говорят, ее уже не раз видели. Правда, говорят это в основном наши пугливые ведьмы, они часто принимают за Силию Крейфиш ее памятник, который стоит возле рынка. Чтобы избежать путаницы, мы специально повесили на него табличку «Это памятник». Однако стало еще хуже. Теперь пугливые ведьмы считают, что Силия Крейфиш вернулась и замаскировалась под памятник с табличкой «Это памятник». Если Силия Крейфиш и правда собирается вернуться в Гламбург, нам надо как можно скорее узнать, где именно она появится и когда, чтобы успеть от нее спрятаться. И самое главное, пугливые ведьмы, помните, что пугаться надо достойно. По всем пугающим вопросам обращайтесь к Мэвис. Лавка номер 9, джем и иногда кошки.